После последнего занятия я устроился на лавочке на территории университета и вытащил вибрирующий телефон, чтобы ответить на звонок. «Ты теперь мне должен, Романов», — решительным тоном заявила Динара, стоило мне взять трубку. «За то, что познакомил с потенциально крайне выгодным партнером, или за то, что не дал тебе упустить возможность помочь хорошему человеку?» — уточнил я с улыбкой. «Я из-за тебя совершенно не выспалась», — со смехом ответила княжна Аганина. «Но наши целители все сделали, можешь не переживать за свою боярышню». «Морозовых только что доставили в хороший госпиталь. Адрес скинуть, чтобы ты цветы отправил?» «Да, перекинь его моей помощнице», — ответил я. «Передадим пожелания от группы». «Господи, Романов, ну кто же так за девушкой ухаживает?» — со стоном вздохнула Динара. «Ты от себя дарить подарки обязан. Или ты думаешь, что когда Морозова заработают миллионы на духах Виктории Львовны, у нее не появится охотников за приданым?» «Я не сомневаюсь, что так и будет», — ответил я, прикрыв глаза на секунду. «Ты лучше расскажи, что произошло-то. Может быть, чем-то помочь нужно?» «Ты меня оскорбить хочешь, Дмитрий?» — фыркнула та, но тут же перестроилась на серьезный тон. «Ладно, посмеялись и хватит. Случились преждевременные роды. Мать в полном порядке. Мальчик тоже скоро будет дышать самостоятельно. Так что я не думаю, что Морозова появится у вас на занятиях еще несколько дней. Но они под нашей охраной и с нашим целителем». «Спасибо, что сообщила», — ответил я. «И за помощь тоже спасибо». «Брось, мы же с тобой друзья», — сказала Динара. «На этом, пожалуй, все. Меня Мурза ждет. Все, прощаюсь, Дмитрий». И она повесила трубку. Я же убрал телефон в карман и, несколько секунд посидев без движения, решительно поднялся на ноги. Проблема осталась позади, итог вышел хорошим, можно продолжать труд в лаборатории. Сегодня дело шло гораздо медленнее. Модель лазера, рассчитанная мной, требовала отличной от здешней конструкции, так что многие параметры приходилось выставлять вручную, постоянно сверяясь с записями. Да и часть материалов пришлось заказывать. Восьмой этаж все выгреб подчистую. Неприятное открытие, и Телегин о таком не предупреждал. Впрочем, буду теперь обязательно учитывать этот фактор. Оформив заказ на дополнительные ресурсы, я направил его на подтверждение заведующему. Иван Никитич подтвердил их своей печатью, и на моем экране высветилась дата поступления. Послезавтра. Я взял себе достаточно времени, чтобы не спешить, так что эти дни в любом случае не будут потеряны. Написанные мной вчера тезисы по русско-китайскому полимеру вывесил перед глазами, а сам стал подбирать оборудование для будущего корпуса «Зари». За этим занятием весь вечер и пролетел. Если бы не вызов с поста охраны, я бы, возможно, вообще остался здесь на ночь, просто упустив время. «Дмитрий Алексеевич», — недовольно бурчал сторож, — «ваши люди просят вас поторопиться, да и нам пора закрывать лабораторию». «Благодарю. Уже выхожу», — ответил я с сожалением, сворачивая работу. Виталий действительно встречал меня у выхода наружу. Шофер смотрел по сторонам и при моем появлении лишь кивнул. Я шагал рядом, обдумывая, что еще можно сделать на данном этапе, помимо лазера. Возле машины нас ждал безликий мужчина в униформе ЦСБ. За его спиной стояла пара кремлевских гвардейцев в полном боевом облачении. Их монструозные винтовки смотрели в землю, но все равно это не позволяло шагающим танкам выглядеть мирно. Виталий встал передо мной так, будто смог бы защитить от пули из такого оружия. На деле, без моего щита, нас разметает обоих. «Княжич Романов?» — обратился ко мне сотрудник безопасности. «Он самый», — кивнул я, глядя на собеседника с подозрением. «С кем имею честь?» Тот не стал противиться, видимо, гвардия здесь присутствует не только для того, чтобы убедить меня в серьезности происходящего, но и проследить за соблюдением протокола. Безопасник вытащил из нагрудного кармана удостоверение. «Лейтенант Петров Игнат Семенович», — представился он, и я кивнул, разглядывая метку отдела внутренних расследований. «Прошу вас принять повестку и расписаться в получении». Он отошел в сторону, позволяя рассмотреть стоящий на земле чемодан. Ловко раскрыв его, Петров быстро нашел нужный документ среди нескольких десятков таких же и вручил мне. «А почему не через отца?» — спросил я. «Распоряжение царя», — ответил тот. «Распишитесь в получении». Он протянул мне журнал учета и ручку. Я поставил автограф напротив своей фамилии и все трое царских людей тут же отбыли, оставив нас с Виталией на парковке. Машина ЦСБ, неприметная черная легковушка, сверкнула фарами на выезде и покинула территорию университета. «Что там, княжич?» Напрягшийся шофер выдохнул только тогда, когда от наших визитеров не осталось и следа. «Меня все-таки хотят подвергнуть допросу», — ответил я. «Но теперь по совсем другому делу. А если быть точнее, по обвинению великого князя Новгородского». Несмотря на то, что ответчик был мертв, царь, похоже, решил докопаться до истины, перебрав вообще всех, кто когда-либо пересекался с Долгоруковым. «Князю это не понравится», — покачал головой мой слуга и открыл дверь. «Прошу, княжич». Сев на свое место, я набрал номер отца. Старший Романов не отвечал долго, потом я услышал сигнал переадресации вызова, и трубку поднял Степан Витольдович. «Дмитрий Алексеевич, отец ждет вас в особняке», — сказал он. «Сейчас он не может с вами говорить. Алексей Александрович на аудиенции с государыней». «Благодарю, Степан Витольдович», — сказал я, после чего положил трубку. «Выгораживать меня сейчас царица просто нельзя. Мой номер в учетном журнале получения повестки 86-й, и как минимум те 20 фамилий, что значились на той же странице, проходят по тому же делу. Будет крайне странно, если всех допросят, а меня пропустят». Еще один камушек на весы политической борьбы, ведь государыня не должна выгораживать своего племянника в такой ситуации. Одно дело, когда идут разборки с Николаевыми. Для великих князей это вообще, по большому счету, ничего не значит. Но смерть Долгорукова и все всплывшие перед ней проблемы — это уже совсем иной масштаб. И прятаться под юбку я не собираюсь. Главное, чтобы и отец, и его сестра это понимали. Внедорожник катил по вечерней Москве, поймав зеленую волну. Я же листал учебник. Суды, повестки, больницы и лаборатории — это чудесно. Но от выполнения домашнего задания меня никак не освобождают. Не зря Добронравов грозился всем припомнить пропуски, даже если они будут по уважительной причине. К моменту, когда мы въехали в особняк, я уже был полностью готов к завтрашнему дню. На пороге меня встретил секретарь отца. Я кивнул ему, и Степан Витольдович попросил меня пройти в столовую, когда я переоденусь. Быстро сменив одежду в своих покоях, я привел себя в порядок. Кристины на рабочем месте уже не было, но результаты ее работы я проверил по дороге и был вполне доволен. Средств на счетах вышло чуточку больше, чем изначально рассчитывал, так что помощница справилась на отлично. Спустившись на первый этаж, я прошел в столовую и замер, глядя на сидящего на месте князя человека. Но, поклонившись, по взмаху руки вошел и сел в свое кресло. «Я здесь с неофициальным визитом», — улыбнулся государь, держа в руке чашку горячего чая. «Так что можешь не вставать, Дмитрий». Кроме нас никого в помещении не было, но на столе уже стояла кружка с моим кофе, рядом покоились нетронутые плюшки. Однако браться за них я не спешил. Внезапный визит главы государства немного удивлял. Не в тех мы отношениях, чтобы Михаил II запросто приезжал попить чая и поболтать. «Благодарю, государь», — ответил я. Он откинулся на спинку отцовского кресла и просто молча рассматривал меня, будто видит впервые. Хотя это было совсем не так. Я тоже не спешил заводить разговор. В конце концов, это он устроил мне сюрприз. «Я посмотрел те ролики, которые сняли ваши люди, княжич», — произнес он, не сводя с меня взгляда. «И у меня появилось несколько вопросов, ответы на которые я хочу узнать». «Разумеется, я с удовольствием отвечу, государь», — чуть наклонив голову, сказал я. «Мои аналитики предложили два варианта, Дима», — произнес Михаил II, переходя к делу. «Либо ты хорошо затаившийся психопат, спокойно режущий людей, либо же там работал кто-то другой, уже привыкший к крови, решивший, что нужно передать некое сообщение. Что-то вроде «если подойдете к Романовым, с вами случится так же, как с этими людьми». Я промолчал, никак не комментируя его слова. «Не знаешь, что ответить?» — хмыкнул он. «Прошу прощения, государь, но я не услышал вопроса». Он улыбнулся. Я уже говорил тебе, княжич, я не слишком понимаю, как в тебе уживаются одновременно два человека. А теперь появился и третий. Маньяк, для которого ничего не стоит убить ближнего, причинив ему как можно больше боли. Ты же давил их об стены, ломал хребты. Почему? На тот момент я просто решал задачу, государь, — ответил я. Мне нужно было узнать, где держит сестру, и я спрашивал некоторых из этих людей. «И не испытываешь никаких эмоций по этому поводу», — кивнул он. «Что ж, возможно, так даже будет лучше. Я услышал, что хотел. Можешь быть свободен». Я поднялся со стула, так и не притронувшись ни к еде, ни к питью. Впрочем, в моем присутствии и царь не пил, а только держал чашку в руке. «Прошу прощения, государь, но можно и мне задать вам вопрос?» Он взглянул на меня из-под лобья. «Что ж, спрашивай. Мне предстоит явиться на допрос по делу Долгорукова. Но вы наверняка об этом знаете и все равно пришли сюда. Мой вопрос. Будет ли опричник, допрашивающий меня, иметь допуск к сегодняшнему вечеру?» «Нет, наш разговор останется в тайне», — ответил он. «Иначе бы меня здесь не было, верно?» Я вновь поклонился, прежде чем царь махнул мне рукой, отсылая из столовой. Но спорить с монархом, доказывая, что это вообще-то мой дом, и я не царский человек, желания не было. На выходе меня встретила мать. Ирина Руслановна нервничала, сидя на диване и покусывая платок, сжатый в кулаке. Визит государя ее явно серьезно напугал, но при виде меня она вздохнула с облегчением и, крепко обняв, чмокнула в щеку. «Димочка, как ты?» — спросила матушка, и я улыбнулся в ответ. «Со мной все в порядке», — заверил я в ответ с подбадривающей улыбкой. «А где Сергей и Ксения? И почему у нас гости?» Княгиня покачала головой и бросила взгляд в сторону дверей в столовую. Я обернулся и встретился глазами с отцом, который, очевидно, прошел помещение насквозь через другой ход. Сквозь раскрытые двери было видно, что в столовой Михаила II уже не было. Только чашка напоминала, что государь являлся к нам с тайным визитом. Князь махнул мне рукой, предлагая следовать за собой. Я оставил матушку разбираться с ужином и пошел за отцом. До самого кабинета тот молчал и, только закрыв за мной дверь, сказал. «Ты же понимаешь, что этого вообще не было, Дмитрий?» Я кивнул. Распространяться, что к нам на чай захаживает государь, не слишком дальновидно. «Вот и хорошо». Он прошел к своему столу и, достав из ящика пачку, вынул сигарету. «Я поговорил с царицей насчет Долгорукова. Тебе придется пройти допрос по всем правилам и без поблажек». «Это разумно», — прокомментировал я. «Иначе у великих князей возникнут подозрения». «Рад, что ты понимаешь», — выпустив первое облако дыма, сказал князь, садясь в свое рабочее кресло. «Не стой». Я сел напротив и положил руки на подлокотники. «Сразу после допроса состоится совет клана Рюриковичей», — сообщил Алексей Александрович. «Там решат, кто сядет на новгородский престол, и нам начнут поступать деньги. Про твои проекты я помню, так что часть из этих средств будет сразу же отложена. Как продвигается твой план на зарю?» «Думаю, в течение 2 дней закончу», — ответил я. «Часть оборудования придется ждать, так как оно изготавливается на заказ. Но чтобы начать стройку, нам сама аппаратура и не нужна. В любом случае мы получим все не раньше, чем корпус будет готов». «Хорошо, но я не уверен, что ты сможешь так быстро вернуться к работе после допроса», — сказал он. «Это не самое приятное воздействие». Я вздохнул. «Князь волнуется, но это нормально, все же мы семья. Процедура действительно болезненна, и последствия не всегда легкие. Однако я прекрасно знаю, что пройду его без проблем. Психика выдержит, а телу допрос ничем не вредит». «Я не буду спешить, обещаю», — ответил я. «Важные вопросы требуют вдумчивого подхода, так что никаких проблем не возникнет». Он ткнул окурок в пепельницу, зло выдыхая. «Как же я ненавижу этот город», — заявил князь. «И месяца не прошло, как приехали, а уже столько проблем». Я промолчал. Отец и сам понимает, что столица — единственное место, где нам нужно быть сейчас. Конечно, мать и сестру можно легко отправить в Казань, однако Ксении пора замуж, а матушке нет смысла сидеть там, когда вся семья в Москве. Даже управляет своим фондом она именно через столицу, и присутствие здесь — возможность навести новые мосты, наладить контакты, заключить договора. «Мы всегда можем вернуться на свои земли», — сказал я, глядя на отца с сочувствием. «И скажем, подождать более удобного момента именно для нас. Но тогда царица опять останется одна. А в текущей обстановке это может пагубно сказаться на ней. Сейчас она хоть с царской партией через тебя общается, но если мы уедем, эта связь снова прервется. Потому что часть наших договоров — это проекты государыни, переданные брату. Как бы там ни было, но она тоже Романова. И интересы рода касаются в том числе и царицы. Мы повязаны кровью, но это не значит, что нам нельзя вести общие дела. Через подставных лиц, разумеется». «Но сегодня у меня все», — объявил князь. «Спокойной ночи, сын». Я поднялся на ноги и кивнул. «Спокойной ночи, отец». В моих покоях меня уже ожидала Кристина. Время было позднее, так что я быстро принял ванну, и мы отправились в кровать. А наутро, позавтракав в компании Ксении, уже вплотную занятой подготовкой будущего приема, я отправился не в ЦГУ, а в Кремль. Допрос назначен на 6 утра, и столица была еще пуста. Выехали мы в 16:30, чтобы не опоздать. Отсутствие машин сказалось на скорости, а въехав на территорию к уже знакомому крыльцу, я не удивился, заметив Эдуарда Талгатовича. Юрист рода ожидал у двери и зябко ежился. Стояла прохладная погода. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — кивнул он. «Утро доброе, Эдуард Талгатович», — отозвался я. «Вас уже ввели в курс дела?» «Я сегодня полностью ваш, княжич», — ответил тот. «Давайте зайдем внутрь. Времени еще, конечно, полно, но не хочется простыть. Адвокат с красным носом — это не тот образ, который создает нужное мне впечатление в суде». Я кивнул, и мы вновь оказались возле дежурного опричника. Тот внимательно осмотрел нас, переговорил коротко с юристом, и мы продолжили путь. На этот раз нам не предоставили рядового специалиста, а сразу направили в подвал. Кремль соединен подземными переходами, так что ничего удивительного в том, что часть из них использовалась в качестве временной тюрьмы, не было. Одаренный, который в процессе допроса сходит с ума, картина не слишком радужная, а потому и место нужно подбирать подходящее. Камеры, предназначенные для преступников, обвиненных в измене, как раз такие. Внутри нашей было прохладно. Эдуард Талгатович тут же прикрыл за нами дверь и, разложив на столе комнаты свой неизменный чемоданчик, протянул руку. «Княжич, часы, телефон, другие личные вещи?» «Секунду», — отозвался я, отключая аппарат. «Будем надеяться, после процедуры я смогу ими воспользоваться?» «Их проверят обязательно, даже не сомневайтесь, но портить не станут, просто внесут в протокол. Я распишусь за вас, потом со мной же и заберете их обратно». Избавившись от шнурков в ботинках, ремня и даже запонок, я остался в камере ждать, пока Эдуард Талгатович бродил по тюремному корпусу. Волнения у меня никакого не было. В конце концов, рано или поздно мне пришлось бы проходить эту проверку. Так что лучше раз и навсегда закрыть этот вопрос. Доказав свою непричастность к каким-либо противозаконным действиям, впоследствии я смогу отсылать на результат этой проверки. И буду некоторое время совершенно чист и прозрачен для закона. Дверь скрипнула, и я поднял голову. В помещение вошел мужчина в парадной униформе кремлевского гвардейца и балаклаве. Оружия при нем не было. Но мелькнувшие в проеме коллеги были готовы к любому исходу. Наверное, это должно было бы меня напугать. Но я лишь наоборот расслабился. Редко, когда тебя охраняют самые надежные в царстве бойцы, экипированные по последнему военному слову. «Княжич», — произнес гвардеец, — «я должен объяснить вам процедуру и дать подписать бумагу, что вы все правильно поняли. Сразу скажу, все допуски, необходимые для работы с вами, у меня есть». Он встал к стене, сложив руки за спину, а мелькнувший в закрывающейся двери Эдуард Талгатович кивнул мне, сообщая, что все в порядке. «Ручку и бумагу вам дадут после того, как вы пройдете инструктаж», — сообщил гвардеец, не глядя на меня. «Это понятно?» Дверь закрылась, окончательно отрезая нас от остального мира. Допрос по правилам — это практически трансляция всего, что ты знаешь, слышал или видел. Изобретали его весьма кровавыми путями. И ничего хорошего этот процесс для жертвы не представлял. Фактически это ментальное воздействие, которое врубается в голову, жестко и резко. Результат ты озвучишь сам, просто отвечая на вопросы опричника. И соврать здесь шансов не будет. Во время допроса не ты контролируешь себя, а твой собеседник. Подписав бумагу, я отдал лист. Гвардеец открыл в двери окошко и вручил ее Эдуарду Талгатовичу. А когда обернулся, я увидел, как чужая техника пытается взломать мой покров. Улыбнувшись, я впустил это щупальце в свое сознание. Посмотрим, смогу ли я почерпнуть из этого что-то новое для себя. Это было очень странное ощущение. Будто кто-то запустил руку под череп и водит пальцами прямо по мозгу. Но мягко, словно поглаживая. Однако стоило немного абстрагироваться, как все неприятные чувства испарились, и я сразу заметил несколько минусов допроса. То ли техника была сыроватой, то ли опричник работал с ней не слишком часто. Я буквально на клеточном уровне ощущал, как много силы просто рассеивается впустую. Те усилия, которые прилагал гвардеец, чтобы проникнуть в мой разум, никак не соответствовали эффективности. Будто кто-то выливает целое ведро, чтобы наполнить бутылочную крышку. Но мощи даром ему визави было не занимать. Посторонние мысли выветрило, когда я не столько услышал вопрос, сколько почувствовал его в своей голове. «Великий князь Юрий Владимирович Долгоруков, что вы знаете о его гибели?» В памяти тут же всплыла новость, прочитанная на телефоне, и я озвучил текст, представший перед глазами. Идеальный доступ к собственным воспоминаниям меня порадовал. Нужно будет потом попробовать так самому. Это очень удобно, в любой момент вспомнить то, о чем уже и думать забыл. «Как вы об этом узнали?» — снова спросил гвардеец. «Сообщение пришло на телефон», — ответил я, замечая, что никакого ужасающего давления не ощущаю. Не сразу удалось понять, в чем тут дело. Проанализировав воздействие на себя, я с удивлением обнаружил несколько свободных точек, позволяющих мне не просто врать, но и самому влезть в голову опричника. При этом я был уверен, что сам такой же ошибки не допущу, и меня он без посторонней помощи не обнаружит. Вот только помимо жертвы за камерой наблюдают и другие люди. От них подобное не скрыть. К тому же, лезть в голову слуги царя? Я не самоубийца. Там могут быть такие тайны, которых ни одна подписка не покроет. Так зачем рисковать? Ко всему прочему, влезть я смогу, но не факт, что вернусь. Между нами существует временный мост, это техника. Но что с ней станет, если я взломаю активировавшего ее человека? Не окажется ли, что я переселюсь в него? До того, как стать сингуляром, на промежуточном этапе я копировал свое сознание в компьютер. И для меня подобный процесс переноса не магия, а научное достижение. И сейчас происходило практически то же самое. Одну часть моего разума сканировал опричник, пока вторая продолжала нормально функционировать. Даже как-то легче стало, стоило это осознать. «Вы встречались с Юрием Владимировичем Долгоруковым?» — задал новый вопрос опричник. «Никогда», — ответил я чистую правду. «Личных встреч у нас не было, и до некролога я даже не знал, как он выглядит. Хотя, разумеется, была вероятность, что я видел его на приемах, но на тот момент я понятия не имел, кто это, так что считаться не должно». Откровенно врать я не собирался. Ни к чему плодить нестыковки и вопросы. Пусть лучше думают, что у меня крепкая психика, и поэтому я не пускаю слюни в процессе допроса, чем внезапно узнают, что техника, на которой строится практически вся доказательная база в высших судебных делах, оказалась не так уж и эффективна против одного конкретного княжича. «Что вы знаете о смерти Ростовой Варвары Евгеньевны?» — вновь спросил опричник. В памяти послушно всплыл разговор с царицей, слова сестры о том, что майора обязательно убьют, затем воспоминания начали наслаиваться друг на друга, сливаясь в одну четкую картину. Царица обещает, что полетят головы, и я получаю новость о гибели великого князя. Вот, значит, как это работает на деле. Даже мои собственные выводы можно выдать, если не защищаться от техники допроса. Тогда неудивительно, что даже умудренные сединами мужи сдают всех причастных. Вот так сболтнешь о подозрениях, и кто-то уже хватает человека на улице. Я не знал, что она умерла. Это была правда. Царица так и не рассказала мне о судьбе майора антитеррористического отдела ЦСБ. Собственно, помимо моих и Ксении домыслов, никакого подтверждения, что это произойдет, у меня не было. «У вас был конфликт с майором Ростовой?» — спросил опричник. «Не было конфликтов». Опричник, кажется, немного растерялся, но быстро взял себя в руки. «На записи, предоставленной родом Романовых, вы приказываете майору ЦСБ уехать», — добавил точности он. «Это не был конфликт?» «Нет, это было недоразумение», — ответил я. «Майору Ростовой нельзя вмешиваться в дела рода Романовых без подтверждающих документов. Я указал на это, предупредил, что имею законное право применить силу. Майор Ростова села в машину и уехала. Больше мы не встречались». Гвардеец замолчал, и я стал ждать, что будет дальше. Кажется, до него стало доходить, что Романов Дмитрий Алексеевич из досье и настоящий княжич — совершенно разные люди. Будь я таким, каким меня видит государственная машина, я бы устраивал истерики и вопил о своих правах. И уж точно именовал попытку повлиять на меня как конфликт. «Вы убивали людей, княжич?» — спросил он. «Убивал», — легко ответил ему я. «Сколько человек вы убили?» Я немного напрягся и тут же ощутил пальцы на своем мозге. Перед глазами понеслись картины прошлой жизни. Затем этой. Все это вновь наслаивалось друг на друга. И когда свистопляска закончилась, я знал точную цифру, но назвал совершенно иную. 96 человек», — сказал я, и опричник напротив меня едва слышно выдохнул нечто нецензурное. «Среди них были невиновные?» — сменив тон на более жесткий, спросил он. «Нет. Среди тех, кто умер от моих рук на этой земле, ни одного уж точно». «Среди них были подданные русского царства?» — явно постепенно заводясь, уточнил гвардеец. «Я не знаю». «Но вы кого-то подозреваете?» — уже спокойнее задал вопрос он. «Тех людей, которых я убил, спасая сестру», — пояснил я. Он вновь взял короткую паузу, и у меня сложилось впечатление, будто он слушает подсказки через передатчик в ухе. Слишком он непрофессионально себя вел и порой выдавал эмоции, которых у опытного дознавателя быть не должно. «Почему вы считаете, что это были подданные русского царства?» — спросил гвардеец. «Они были слишком хорошо подготовлены, экипированы и свободно уходили от преследования и наблюдения ЦСБ», — пояснил я. «Вы считаете, они были одним из спецотрядов?» — уловил он мою мысль. «Да». «Вы мне лжете?» Это был явно чисто проверочный вопрос, но я ответил машинально. Я ведь не лгал, когда упоминал о своих подозрениях. «Нет». Он замолчал. Я тоже не спешил говорить. «Мне и не положено», — об этом предупреждал инструктаж. «Сейчас у меня не должно быть собственной воли. Только воля дознавателя». «Вы считаете, что должны ответить перед законом за совершенные убийства?» «Нет». «Вы подозреваете, что среди ваших жертв имеются сотрудники Царской службы безопасности, но не должны нести наказание за это преступление?» «Нет». «Почему?» «Они не представились сотрудниками ЦСБ, не предъявили распоряжение суда. Они не могут считаться сотрудниками ЦСБ при исполнении. В таком случае закон на моей стороне. И я имел полное право их убить. Я защищал себя и свою сестру в рамках закона». Вновь повисла пауза, во время которой гвардеец отвернулся в угол камеры. Там наверняка находился объектив, через который идет трансляция коллегам-дознавателя, а то и напрямую совету клана Рюриковичей. «Что вы чувствовали, когда вы убили последнего человека в том бункере?» — спросил он, вновь повернувшись ко мне. «Что исполнил свой долг». «В чем заключается ваш долг?» «Защищать человечество». Но сказал я иначе. «Защищать свой род». Гвардеец замолчал, на этот раз на достаточно долгое время. Я все еще ощущал его незримые пальцы в своей голове, но давление постепенно снижалось. Действие техники подходило к концу, но это не значило, что он не сможет ее повторить. «Вы знаете, кто мог желать смерти великому князю Юрию Владимировичу Долгорукову?» «Его враги», — ответил я, даже не думая. «Каков вопрос, такой ответ». Опричник нервно хрустнул шеей. Определенно, он не настоящий дознаватель, иначе вел бы себя гораздо спокойнее. Но его очень напрягло, что я за свои 18 лет убил почти 100 человек, и практически половина из них — сотрудники ЦСБ. «Вы замышляете против государя Михаила II?» «Нет». «Как можно ставить палки в колеса тому, кто тебя фактически обеспечивает всем необходимым для повторного восхождения?» «Я его уважаю как правителя, дальновидно решившего поверить моим записям». «Вы замышляете против великих князей?» «Нет». «Мне на них плевать до тех пор, пока они не вмешиваются в дела рода. Нет точек пересечения, нет и замыслов». «Вы знаете кого-то, кто мог бы быть причастен к смерти великого князя Долгорукова?» «Царицы. Но и тут я отвечать не стал». «Нет». Давление исчезло совсем, и гвардеец отступил от меня на несколько шагов. Наверное, не хотел стать еще одним убитым мной царским человеком. Впрочем, я прекрасно себя контролировал и никаких последствий от допроса не ощущал. Но для вида изобразил, что постепенно прихожу в себя. «Как ваше самочувствие, княжич?» — спросил гвардеец, держа руки за спиной. «Бывало и лучше, господин гвардеец», — ответил я, облизывая губы. «Мы закончили?» Он кивнул, и дверь за его спиной открылась. Эдуард Талгатович вошел и, быстро ощупав меня, повернулся к дознавателю. «Дмитрий Алексеевич, посидите еще немного. Вот». Он расстегнул свой чемоданчик и вручил мне бутылку воды. «Выпейте». Послушавшись, я осушил эти пол-литра и вздохнул свободнее. «Благодарю, Эдуард Талгатович», — кивнул я юристу. Гвардеец покинул камеру, пока я утолял жажду, но я не обратил на это внимания. В конце концов, мой номер в списке 86-й, так что где-то здесь, в подвалах, сейчас работают еще почти 90 дознавателей. «А майор Ростова действительно мертва?» — спросил я у адвоката, и тот кивнул. «Застрелилась тем же вечером. Во всяком случае, такова официальная версия». «Жаль», — искренне ответил я. «Было бы лучше, если бы она начала работать на царицу. Такие беспринципные люди нужны в любом роду». «Готовы идти, Дмитрий Алексеевич?» — спросил Эдуард Талгатович, заглядывая мне в глаза. «И вам следует показаться целителю рода. У вас капилляры полопались». Я ничего такого не заметил. Видимо, последствия вмешательства в мой мозг. Но это не проблема. Темные очки все скроют, даже если целителям не удастся. В конце концов, такая грубая техника не могла не оставить следов. «Предлагаете отсудить компенсацию за причиненный ущерб?» — хмыкнул я. Эдуард Талгатович улыбнулся шутке. «У царской гвардии? Такого в моем послужном списке еще не было», — заметил он. «Но не думаю, что царь станет рассматривать такой иск. К тому же к вечеру все последствия пройдут. Можно, конечно, обратиться в больницу для царских людей, где зарегистрируют повреждения, но... Вы хотите продолжать этот диалог?» «Нет, конечно», — фыркнул я. «Еще я с царскими гвардейцами не судился. В конце концов, царица — сестра моего отца. Это почти то же самое, что выносить ссор из избы». Юрист поддержал меня под руку, но в этом не было необходимости. Так что мы вместе направились на выход. Стоило забрать свои вещи, получить документ, подтверждающий прохождение допроса, а потом отправляться на учебу. Занятия в университете никто не отменял. Гостевые покои великого князя Новгородского в Кремле. Рюриковичи, приехавшие в Москву со всего русского царства, долго здоровались друг с другом, потом рассаживались по местам. Кресла расставили полукругом, перед ними возвышался небольшой трон, обитый золотой нитью. В помещении на стене показывали детали допросов, и великие князья всю ночь напролет провели за просмотром. Кто-то делал пометки для себя, другие следили краем глаза, предпочитая читать стенограмму. Опричники трудились до самого утра, оставив напоследок тех, кто имел реальную возможность обвинить новгородского правителя. Одним из них стал совсем мальчишкой. В тот момент, когда гвардеец, исполняющий обязанности дознавателя, сообщил об убийствах, в гостевых покоях раздался возбужденный шепот. «Я говорил, Романовых нужно убирать совсем!» заявил развалившийся в своем кресле великий князь Киевский. «Посмотрите на него! Собран, спокоен, полностью себя контролирует! А вспомните, как визжал Юрин заместитель! Это психопат, а не русский княжич!» «Успокойся, Витя», — отмахнулся великий князь Хабаровский. «Мальчик прошел через несколько покушений, рос с осознанием, что его род превыше всего. Ему не светит наследование, а вот роль цепного пса как раз по нему. Вы только послушайте, кто у него в друзьях». «Коля, все знают, что Ефремова тебе поперек горла, так как первыми предложили брак императору», — вставил великий князь Тверской. «К делу Романов не причастен. Допрос не обмануть, так что ждем Михаила». Царь как будто подслушивал. Стоило Тверскому договорить, государь вошел стремительным шагом в покое и сел на трон. Несколько секунд он смотрел прямо перед собой, собираясь с мыслями, после чего объявил. «Я знаю, что Юра умер не случайно. И знаю, кто виновен», — объявил он. «Но сейчас мы не будем об этом говорить. Сперва назначим нового великого князя Новгородского». Совет клана молчал, и царь продолжил. «После того, как я собрал все доказательства по Долгорукову, у меня не осталось сомнений, что его власть давно пора было урезать. Сегодня в полдень я опубликую закон, гласящий, что великие князья больше не являются абсолютной властью на своей земле. Теперь за вами будет следить ЦСБ». Рюриковичи не стали терпеть такого притеснения. Мгновенно поднялся раздраженный гомон. Киевский подскочил на ноги и даже ткнул в государя пальцем. «Ты, Миша, совсем забыл в своей Москве, кто тебе власть дал?» — зло выкрикнул он. Государь остался сидеть, глядя на членов Совета спокойно и даже равнодушно. Но аура власти заставила Виктора Игоревича сесть обратно и замолчать. Давление ощутили все присутствующие, так что больше желающих спорить не нашлось. «Власть мне дают царские люди», — сказал негромко государь. «Или вы думаете, что можете диктовать мне, царю, как вести дела на моей земле? А теперь я скажу про Новгород. Я оставляю его за собой. Пусть это служит вам напоминанием, какова расплата за попытку поучить своего государя, как править его царством». Великий князь Киевский фыркнул. «Ты сам убил Юру?» — спросил он, когда аура перестала вдавливать его в кресло. «Нет», — покачал головой государь. «Я собирался его официально судить, за ним грехов накопилось уж слишком много. Но я не виню его убийцу. В конце концов, Долгоруков пытался свергнуть мою жену». «Дело закрыто. Кто-то хочет поспорить? Значит, будет обвинен в убийстве Долгорукова и его семьи». «Подумай, что ты станешь делать, когда Романова уйдет в монастырь», — вставил Тверской сквозь стиснутые зубы. «У тебя нет наследника. Уже сколько лет? 20? Кто сядет в Москве после тебя, Михаил?» Царь рассмеялся. Великие князья же смотрели на него, как на безумца. «Вы только что доказали, что совет клана давно устарел и больше мне не нужен. Вы что, не слышали о суррогатном материнстве?» — объявил Михаил II. «Думаете, я не знаю, как вы подсылали людей, чтобы те подлили яд моей жене, чтобы она не забеременела? Или ты, Коля, хочешь сказать, что ты не настраивал свою дочь соблазнить меня ради бастарда?» Тот промолчал в ответ, лишь нахмурился. «У меня есть наследник», — объявил царь. «Но его имя я вам не дам. В следующем году, когда придет срок, я официально признаю своего сына».